Виктор Маключенко. Тени города Энска. Глава первая. Девушка с седыми волосами. Руки девушки мелко дрожали, едва не выплескивая горячий кофе. Тонкие холеные пальцы нервно крутили чашку, а глаза были устремлены в себя. Взгляд был нехороший, сумасшеденькой. «Откуда у вас мой номер? Я не люблю, когда мои дела суют нос посторонние». «Погодите». Она отставила чашку на стол, кофе таки пролился, полезла в сумочку что-то еще. «Я вам сейчас все объясню». Она склонилась, и Стас смог рассмотреть ее пристальнее. Обычное демисезонное пальто, серое как и лицо, на вид 20 с небольшим, следы увядшие, словно стертые ластиком былой красоты. Присмотревшись, увидел, что свисающая длинная прядь вовсе не милированная, как казалось вначале, а седая. Порывшись, протянула отпечатанное на бумаге фото. Сейчас их почти не делают, все в электронном виде. Однако крикливые, стерильно обезличенные. Но эта фотография была теплой и настоящей. Мельком взглянул на покрашенный зеленой краской деревянный крест, серый, растрескавшийся чернозем. Казалось, даже сюда, в зябкий слякотный вечер, дохнуло летом и зноем, запахом спелых яблок, лето. «У меня знакомая там была, ей врачи полгода давали, ей уже все равно было, она и поехала, чего терять?» Стас кивнул, отвернувшись к окну, посматривая сквозь окошко кафе на вычурное, стилизированное под старину фонари, светившее приглушенным мягким светом. На собеседницу не смотрел, чувствовал взгляд. «Продолжайте». «В общем, она умирать уезжала, от писной дежурности поехала, а вернулась здоровая. Она ваш номер». «Ясно. Почему же сами не поехали туда?» Она продолжала отчаянно ловить взгляд, цепляясь им, чтобы окончательно не сползти в безумие. «Что?» Собеседница на миг растерялась. Ее руки без устали ерзали по столу, то теребили чашку, то начинали нервно нащупывать пачку тонких дамских сигарет. «Курите и рассказывайте. В этом закутке нас никто не потревожит». Собеседница как-то криво улыбнулась, вздергая верхнюю губу. Сунула сигарету и щелкнула зажигалкой. «Источник мне не поможет. Мне нужен тот, кто хоть немного во всем этом разбирается. По-настоящему. Не всякие там шоу экстрасенсов и элитная ворожка в седьмом поколении, а настоящие». «Ведьмаки, что ли?» – скинул бровь Стас. «Что? Нет, не такие. Хотя, может, не знаю. Не знаю, как называются те, кто может за все это взяться». «Ничего не могу обещать. По крайней мере, до того, как вы мне все подробно и без утайки расскажете». Девушка бросила настороженный взгляд. «Вы сочтете меня сумасшедшей». «Но вы же пришли сюда. Значит, вас не остановило то, что о вас подумает сейчас, не так ли?» Кивнула. Столбик пепла с тонкой сигаретой обломился, упав в блюдце из-под кофе. Осмотрелась по сторонам. Обвитая плющом шпалера, надежно укрывала от посторонних глаз. В кафе монотонно выводила джаз какая-то местечковая группа. Обтянутая облегающим темным платьем певица с томным придыханием лобызала микрофон. Лера собралась с духом. «Я все расскажу. Расскажу, только вы не перебивайте меня, хорошо?» «Не могу. Обещать нужный момент могу задать уточняющие вопросы. Вам они могут показаться неважными, но для меня имеют смысл». «Это было в прошлом году. Я была молодая, глупая». Она зло смяла окурок. «Дура была». Лера рассказывала долго. Пепельница успела покрыться трупами сигарет. Стас допивал второй кофе, задумчиво потирая подбородок. По мере того, как она рассказывала, приходило понимание, что она не врала, не преувеличивала. Излагала как есть. Иногда сухо, а иногда оттирая расплывшуюся и смазавшуюся тушь. Из нее понемногу сочилось сумасшествие, липкое, тягучее, обвиваясь вокруг нее подобно спруту. Он умел видеть подобное. В отличие от глупцов, держа язык за зубами, не трезвоня на каждом углу, спеша на проклюнувшемся ростке умения заработать побольше денег. Но и это приходит со временем. С горьким опытом платы за инаковость. Задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Посмотрю, что можно сделать. Ничего не обещаю. Не знаю, с чем именно вы столкнулись. Но учтите, Лера, ведьмаки за бесплатно не работают. В конце концов, нам тоже нужно что-то есть, где-то спать, на что-то снимать квартиру». При упоминании о съемной квартире глаза ей расширились от неподдельного ужаса, а незримый спрут снова забурлил щупальцами.